Глава 28. Заслуженное счастье. Мы шли так долго, что мне показалось, будто верховный судья решил пешком проводить нас до департамента магии. В пути нас застал моросящий дождь, но мы не стали искать укрытие. К тому же усталость и голод давали о себе знать. Но мы шли и шли, пока солнце не стало клониться к закату. Идущие впереди остановились, и мы вскоре влились в их ряды. «Пожалуй, мы достаточно отошли от того места», — заявил верховный судья. Он тяжело дышал после дальнего перехода, а лицо его побагровело. «К тому же я уверен, что гибель друга уже не так тревожит ваши души». Я опешила. «Что он такое говорит? Неужели он думает, что нам стало легче?» Но тут прислушалась к себе и поняла, что мое горе стало значительно меньше, если не сказать, что прошло. «Но как такое возможно?» Видимо, мои мысли отразились на лице, потому что я столкнулась с хитрым взглядом верховного судьи и поняла, что он что-то замыслил. «Не зря мы шли так долго», — отметил он, обводя нас взглядом. «За это время прошел благодатный дождь и смыл со всех скорбь. Даже не пытайтесь отыскать в себе остатки горя. Их там почти нет. Вдобавок, уже сегодня ночью воспоминания о трагедии померкнут настолько, что вы и не вспомните о случившемся. Мне было больно видеть вас в таком состоянии, и я обратился к высшей магии. Душа вашего друга в лучшем из миров, так давайте порадуемся за него». Радоваться совсем не хотелось, но облегчение ощущалось. Казалось, что беда с Эриком произошла несколько лет назад, отчего боль утраты притупилась. Мне даже стало обидно, что верховный судья влез в ситуацию и вызвал высшую магию. Он даже не дал оплакать Эрика. Ко мне подошел Генри и заверил. «Это к лучшему. Слишком тяжела была ноша, и тебе надо было освободиться от нее». Я покачала головой, не соглашаясь с ним. Только следовало признать, что против высшей магии не пойдешь. Теперь плакать о погибшем не хотелось, да и воспоминания о нем уже не настолько терзали меня. Исходя из всего, что случилось, стало понятно. Верховный судья заметал следы преступления погибшего властелина магии. Департаменту невыгодно, чтобы кто-то помнил о случившемся. Я остатками памяти цеплялась за события минувшего дня, но произошедшее ускользало от меня. Я с горечью осознала, что еще час-два, и я вовсе перестану горевать об Эрике. Стало больно от этой мысли, но исправить что-то я уже не могла. Солнце неумолимо катилось за горизонт, и ему на смену спешила луна в сопровождении ночи. Мир окунался в сумрак, а мы стояли на обдуваемом всеми ветрами утесе, и об удобной постели приходилось только лишь мечтать. «Но чего же вы ждете?» — спросил нас верховный судья. «Или за время ссылки разучились пользоваться магией? Я предлагаю разбить здесь лагерь». «А не лучше ли с порталом вернуться домой или в департамент магии?» – спросил Майкл. Видимо, ему не терпелось оказаться подальше от этого пустынного места. «Только не сегодня», – замахал ладонями верховный судья. «Завтра вы уже будете готовы к перемещению, а сейчас период адаптации. Не стоит злоупотреблять порталом». Некоторые согласно закивали. «Он прав», – сказал Ричард, нежно стискивая мою руку. «Очень опасно после перехода из иной реальности пользоваться порталом». Я молча согласилась, прильнув к нему. Было приятно ощущать его тепло. Он приобнял меня одной рукой, пока наши друзья вместе с судьями и представителями департамента обустраивались на ночь. Словно грибы после дождя, на утесе выросли белоснежные шелковые шатры. В них горели свечи, отчего они озарялись изнутри мягким теплым светом. Это было красиво. Вдобавок, над ними золотым куполом раскинулись звезды. Их мелодичный перезвон умиротворял. Они помогали справиться с тяжелой ситуацией, которую нам довелось пережить. Красота была неимоверная. Душа запела, будто звезды пролили на нее бальзам счастья. Хотелось обнять весь мир. Казалось, что я парю на крыльях доброй фортуны, и все беды навсегда покинули мою жизнь. «Мэри, Ричард, ну что вы стоите в стороне? Послышался голос Лари со стороны шатров. «Идите к нам, поедим, да вспомним жизнь в общине». Сложно было предположить, что он имел в виду под воспоминанием о жизни в общине. Но подобное предложение насторожило меня. Вдруг предложит играть в угадайку. Ричард оставил меня рядом с Кэти, а сам пошел к верховному судье. Я смотрела на него со стороны и восхищалась своим мужем. Он никогда прежде не казался мне настолько привлекательным, как сейчас. Переговорив с судьей, Ричард подошел ко мне и обнял. «Что-то случилось важное?» – спросила я. «Почему-то стало казаться, что ночь таит опасность, и что нас с Ричардом представители департамента оставят здесь, а остальных вернут в иную реальность». «Ни о чем не беспокойся», – улыбнулся муж. «Самое страшное уже позади». Просто обсудил с верховным судьей некоторые детали нашего возвращения. А еще я распорядился о принятии первого закона, который будет оглашен чуть позже. Я кивнула. Позже так позже. Ему виднее. Звезды мелодичным перезвоном дополняли шум прибоя, отчего на душе было спокойно и легко. Все, кто был с нами, вышли из шатров и собрались на утесе. Казалось, весь мир принадлежит нам, и эта ночь изменит нашу жизнь. Звезды опустились так низко, будто хотели обнять каждого из нас. Все вокруг весело переговаривались. Каждый был рад, что такой ужасный день позади. Верховный судья деловито обсуждал что-то с другими судьями и представителями департамента. Потом подозвал Леонардо Вудса и Майкла Эйвери. О чем-то поговорил с ними и удовлетворенно закивал. Алисия, София, Клариса, Ребекка, Кэти и Рэйчел закружили хоровод со звездами. Остальные девушки занялись созданием нарядов. Вскоре все мы были одеты в платья и костюмы, носимые в обычном мире. София Топпес и Алисия Сконнет подбежали к нам с Ричардом и, сделав несколько пасов руками, облачили Ричарда в элегантный темно-серый костюм, а меня в голубое пышное платье с глубоким декольте. Пара десятков звезд упала на мое платье, украсив его золотым орнаментом. Три звезды зазвенели, вплетаясь в мои волосы, и взвились, создав высокую прическу. Ричард посмотрел мне в глаза так, будто от этого взгляда зависела вся наша жизнь. Он нежно провел кончиками пальцев по моей щеке и тихо спросил: «Миссис Мэри Грей, согласны ли вы отныне и навсегда остаться моей женой и стать матерью наших будущих детей?» Я отчаянно закивала, будто боясь, что он передумает или что на мое место будет выдвинута иная кандидатура. «Да, согласна», — сквозь слезы радости зашептала я. «Я счастлив, что самая красивая девушка на свете является моей женой», — улыбнулся он и поцеловал меня в губы. Этот поцелуй согрел наши сердца и взбудоражил кровь. Он скрепил наш брак под гулкие аплодисменты и восторженные крики окружающих. А я-то думала, что на нас никто не обращает внимания. Но куда деться от всевидящего ока друзей? Они принялись обнимать нас и поздравлять. «Наконец-то вы вместе», – прошептала Кэти, целуя меня в щеку. «Мэри, я так рада за тебя. Мне думалось, что ты сама претендуешь на сердце Ричарда», – усмехнулась я, озорно подмигнув. «Ну что ты?» – она засмеялась, замахав ладонями. «На что я могу надеяться, когда вы так любите друг друга? Не забывай, что твое счастье для меня так же важно, как мое собственное. Так что желаю вам вечной любви и много деток». Поздравления и объятия были бесконечны. У меня даже начала кружиться голова, и слова друзей стали долетать кусками. Ричард покрепче сжал меня, и я благодарно улыбнулась. Его поддержка была мне сейчас необходима. Стараясь перекричать всех, верховный судья провозгласил: «В честь назначения Ричарда Грея на должность властителя магии, считаю целесообразным прямо здесь и сейчас принять первый закон по правам ссыльных и освободить всех людей, что прибыли с ним из иной реальности». И тут же он начал зачитывать сам текст нового закона, и каждое слово принималось с громкими возгласами радости. Восторженные вопли наших друзей чуть не оглушили меня. Я стояла, еле дыша, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Столько эмоций я не могла выдержать. Казалось, что я упаду замертво от переполнявших меня чувств. Но Ричард продолжал крепко удерживать меня, и я чувствовала льющуюся от него покровительствующую энергию. Пока он рядом, мне ничего не грозило. Банкет устроили под открытым небом, на площадке, окруженной шатрами. Заиграла медленная музыка. Появились небольшие облачка, зависшие прямо у земли, отчего на них можно было сидеть. При этом они покачивались под музыку, а иногда плавно взлетали над шатрами, а после снижались. Мы с Ричардом сели на одно облачко, оно осторожно оторвалось от земли и понесло нас под звездный купол. Мы держались за руки и неотрывно смотрели друг на друга, будто не виделись 100 лет. Восхитительные яства летали на блюдах по воздуху, и каждый мог съесть все, что душе угодно. Посредине площадки появился беломраморный колодец, и из него забил фонтан вина. Искрящиеся струи наполняли бокалы, а те разлетались к пирующим. Мне было приятно смотреть на дорогие сердцу улыбающиеся лица друзей. Шикарные наряды преобразили всех, и мне казалось, что мы находимся в каком-то шикарном дворце на приеме у короля. Тут же пришло понимание, что мы и так во дворце, из звезд и шатров, а единственный король этого мира – мой муж. Многие кавалеры стали приглашать дам на танец. Ричард воспользовался возможностью потанцевать со мной и, сойдя с облачка, потянул меня в центр площадки, окруженной шатрами. «Это наш первый танец», — заметил он, плавно закружив меня в медленном вальсе. «И далеко не последний, господин властитель магии и покоритель моего сердца», — промурлыкала я. «Как же приятно быть твоей женой! А еще приятнее знать, что мы свободны!» «Да, большего дара небес, чем свобода, не существует», — согласился со мной любимый, поцеловав в щечку. «Вскоре я снаряжу экспедицию в иную реальность, чтобы забрать из раскола Томаса Гарди с другими оставшимися в замке. Следующим моим указом станет освобождение всех ссыльных. Каждый из них пройдет проверку магией, чтобы мы могли быть уверены, что человек не вынашивает злых помыслов. И если заключенные невиновны или осознали свою вину, я хочу, чтобы их жизнь началась с чистого листа». «Мудрое решение», — заметила я, прильнув к мужу. Как приятно было вдыхать ветер свободы и слышать размеренные удары его сердца. Вскоре все наелись, натанцевались и разбрелись по шатрам. Мы с Ричардом тоже отправились в отдельный шатер. Уставшие мы разделись и легли спать. Никаких других желаний даже не возникло.